Глава 9. Ей все это не нравится. «Организаторы!» — едко усмехнулась Ирина. «Такой простой вопрос решить не смогли. Самой, что ли, пойти искать свободные номера?» Она повернулась к телохранителю. «Леша, сходи, узнай, в чем дело. Детский сад какой-то». «Где же мы будем ночевать?» — спросила Люда. «Предлагаю построить в лесу шалаш», — сказал Белкин и пнул ногой картонную коробку из-под шампанского, дабы узнать, осталось ли там что-нибудь, или же выпивки наступили кранты. «Надо дождаться Войтенко», — изрек Пирогов, нагнав морщин на лоб. «Должно быть, он опаздывает». «А что твой Войтенко сделает?» — часто сплевывая под ноги, спросил Вешний. «Отыщет свободные номера или договорится с администраторшей, чтобы она разрешила нам занять диван в холле?» Из гостиницы вышел телохранитель. Покачивая массивной бритой головой, он приблизился к Ирине. «Все номера заняты», — сказал он. Заявки от Войтенко не поступало. «О, Господи!» — вздохнула Ирина, закатила глаза и снова взялась за сотовый. «Ничего не могут. Какой у Войтенко номер телефона? Кто знает?» Земцов вопросительно взглянул на Пирогова. «Наверное, ты должен знать», — подсказал он. «У него нет телефона», — не задумываясь, ответил Пирогов. «Я знаю только адрес, где он работает». «Называй адрес», — сказала Ирина. «Сейчас я узнаю телефон». «Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 6-й вахтовый поселок», — ответил Пирогов. «Только искать номер телефона бесполезно. Связаться с зимовщиками можно только из Нарьян-Мара и только по радиостанции». Ирина отключила телефон и, срывая раздражение, кинула его на сиденье. «Тогда ищите другую гостиницу! Не стойте, делайте что-нибудь! Организаторы хреновы!» Она поджала губы, закинула ногу на ногу и скрестила на груди руки. «Налей мне чего-нибудь!» — приказным тоном сказала она Земцову. Никак не отреагировав на просьбу, Земцов подошел к Пирогову и спросил. «Значит, из этого 6-го вахтового поселка он прислал тебе стопку писем для нас?» «Конечно! Откуда же еще?» — подтвердил Пирогов. «Зимой он на вахте, а летом приезжает в Краснодар. Такая работа!» И уточнил. «Нефть качает!» И на конверте стоял штемпель Нарьян-Мара? Стараясь не показаться излишне дотошным, спросил Земцов, одновременно с этим прикуривая у Вешнего. «Да какой там штемпель?» — махнул рукой Пирогов. «Если бы он это письмо по почте отправил, то я бы его только к лету получил. Он его с кем-то из своих нарочным отправил. Мне конверт прямо в ящик бросили». «И что Войтенко тебе написал?» — спросила Ирина. «Да так, лабуда всякая, что получил премиальные, что ему дали 2 недели отпуска, что он едет на Большую Землю и хочет собрать одноклассников». «Значит, отпуск ему не дали», — решила Люда. Поторопился он с письмами, конечно. «Поторопился», — повторила Ирина и сердито тряхнула головой. «У меня дел выше крыши. Через неделю начнется обвал акций на компьютерном рынке, а я тут сижу и жду неизвестно чего». «Так тебя здесь никто не держит», — негромко ответила Люда, посмотрела на Ирину, подмигнула ей и пригубила бокал. «Милая моя, я сама разберусь, держат меня здесь или не держат», — ответила она, напрягая губы, словно стеснялась показать зубы. Белкина, которого не развезло лишь благодаря морозу, потянула на великодушные поступки. Убедившись, что в ящике из-под шампанского остались только опустошенные бутылки, он расстегнул на куртке молнию и вытащил из-за пояса бутылку с жидкостью марганцевого цвета. «Друзья!» — воскликнул он, ловко кусая жестяную пробку зубами. «Как я рад вас всех здесь видеть! Вы помните, как мы дружили? У нас был самый дружный класс. Давайте за нашу дружбу!» Он пошел по кругу, пытаясь наполнить стаканчики одноклассников. Люда сказала, что у нее еще есть коньяк. Ирина буркнула, что такую гадость она не пьет. Земцов отрицательно покачал головой. Пирогов обрадовался тосту и с готовностью разделить убеждение Белкина подставил стаканчик. Вешний, выхватив бутылку из рук Белкина, поднес ее к лицу и огласил. «Напиток крепкий, молодежный. ТОО «Мышьяд Хим». Рекомендуется употреблять в холодном виде. Что ж ты, убежденный трезвенник, нагрел ее теплом своего ливера? Да за это тебя самого надо употребить в холодном виде. Да ладно тебе, — скривил лицо Белкин. Хорошая вещь, я ее уже пробовал, утром башка не болит. Знать бы, что сейчас на уме у Ирины, — подумал Земцов. Чем больше я на тебя смотрю, — с аппетитом раскуривая сигарету, сказал Людмиле Вешней, — тем больше ты мне нравишься. То, что надо. Экспансивная и целеустремленная натура. Раскованность в пределах морального кодекса строителя коммунизма. Умеренно выраженный социальный оптимизм. Типичный образ современной куртизанки. Годится, я тебя беру. Куда ты меня берешь, зайчик? Если замуж, то я уже замужем. Нет, я беру тебя сниматься в моем фильме. Так и знала, воскликнула Люда и хлопнула в ладоши. Ты американский продюсер. Нет, я российский режиссер, мрачным голосом поправил он. Тогда я согласна, ответила Люда с придыхом, прикрыла глаза и изящно подала Вешнему ладонь. Но сниматься буду исключительно в эротических сценах. А других там нет, мрачным голосом известил Андрей и потянул Люду за руку, заставив ее встать с сиденья. Готовься, сегодня вечером проба. «Какая тоска!» — произнесла Ирина, когда она осталась с телохранителем наедине. «Больше всего я боялась разочароваться. Шашлыков, что ли, заказать?» За всей этой хмельной болтовнёй и суетой никто не заметил, откуда появился неприметный мужчина средних лет в спортивной шапочке, черной куртке с капюшоном, с серыми небритыми щеками. «Извините», — сказал он, не зная, к кому конкретно обратиться. «Если не ошибаюсь, у вас проблема с гостиницей?» «У нас проблема с шампанским», — ответил Белкин. «А вы кто?» — прищурившись, спросил Вешний. «Вы хорошо подумали, прежде чем подойти к нам. Вы знаете, какими последствиями для вас может обернуться ваше любопытство?» Кажется, мужчина в спортивной шапочке всерьез заинтересовал только Ирину. «Что вы хотите нам предложить?» — спросила она. «Очень уютный дом». Торопливо стал объяснять незнакомец, повернувшись к Ирине. «Недалеко отсюда и недорого. Очень живописное место, уверяю вас. Рядом водопад, скала чертов палец». «Подожди, шеф, подожди!» Перебил незнакомца Вешний. «Ты нам мозги не пудри своей живописью. Ты сначала с клиентурой разберись. Мы все сбежали из Лепрозория. Нам важно не нарушить экологическое равновесие и не допустить в районе эпидемии проказы». «Не слушайте его», — уже беззлобно сказала Ирина и махнула рукой на Андрея. «Что это? Гостиница? Частный дом?» «Охотничий приют», — пояснил незнакомец. «Обогрев камином, родниковая вода, есть кухня». «А вы кто?» «Я арендатор», — ответил незнакомец, зачем-то кивнув головой. «Сейчас на правах хозяина». «Нам на пару дней», — сказала Ирина и обвела взглядом группу, словно хотела спросить, нет ли возражений. «Пожалуйста, пожалуйста», — немедленно согласился незнакомец. «Хоть на пару дней, хоть на неделю». «Сделаем вот как», — решила Ирина и щелкнула пальцами, подводя итог разговору. «Садитесь в машину, показывайте, куда ехать. Я посмотрю, и если мне понравится, тогда уже заберем группу». Но незнакомец виновато пожал плечами и отрицательно покачал головой. «Нет». На машине туда проехать невозможно. Во-первых, там заповедная зона, кругом лес. А во-вторых, единственная просека сейчас засыпана снегом. Грейдер еще не работал. Ирина переглянулась с телохранителем, а затем снова посмотрела на арендатора. Что ж получается, туда пешком идти надо? Почему пешком? Я туристов на санях туда вожу. А сани лошадь потащит? Нет. Весьма приятно улыбнулся мужчина. Не лошадь, а снегоход. Некоторое время Ирина молчала, потом взялась за ручку двери и сказала: «Мы подумаем». «Конечно, конечно», — закивал мужчина. Ирина захлопнула дверь. Телохранитель сразу повернулся к ней. «Не нравится мне все это, Ирина Юрьевна», — сказал он. «И мне не нравится».